Ехали не очень долго. Алиса пыталась запомнить по звукам, мимо чего двигалась машина. Собаки лаяли минут 5, потом пошли звуки города. Шелест шин по влажному после дождя асфальту, мчащиеся рядом автомобили, остановки на светофорах. И снова частный сектор с гравием под колесами и гавканьем псов. Лиска сделала вывод, что ее отвезли в другую часть пригорода. Грохот отъезжающих в сторону тяжелых металлических ворот, ее снова достали из багажника. Она мечтала втянуть воздух полной грудью и увидеть свет. С ним не так страшно. Топот ног по короткой лестнице, и она в доме. Шума улицы больше нет. Где-то громко работал телевизор, пахло кофе. Стук шагов по лестнице вниз, громыхнула железная дверь, щелкнул выключатель. Ее усадили на что-то мягкое и освободили голову от мешка. Яркий свет ударил по глазам. Лиска зажмурилась, хотелось прикрыть их ладонью, но руки по-прежнему стянуты простыней. «Ну, здравствуй, подруга». Она вздрогнула, услышав знакомый голос, и разомкнула веки. Сначала смутным пятном, а потом высокой фигурой с хищным оскалом рта вырисовывалась Алина. «Ты?» Алиса с трудом верила своим глазам. «Она самая!» Полное довольство лицо красивой блондинки. «Не ожидала?» Лиска с трудом принимала правду. За похищением стоит девушка, с которой несколько лет делили хорошее и плохое, как оказалось, даже парня. Она оглядела подвальное помещение с низким прокопченным от курева потолком и с трудом прошептала сквозь пересохшее горло. «Трофимова, зачем я тебе? С Артуром мы и так разбежались». Та зло отрезала. «Слишком долго на развод подаешь». «Сейчас не могу», — пыталась Лиска оправдаться, не понимая поступка бывшей подруги. Та с раздражением махнула рукой. «Не рассказывай, я все знаю». «Тогда почему?» — с недоумением шептала Рыжик. Блондинка смотрела со злостью. «Я должна от радости кипятком писать? На груди Артурчика приголубить? Там из желающих очередь выстроилась конкуренция 100 на 1». Она усмехнулась, показав на чуть выпуклый живот. «И все стройняшки без пуза. Что мне ловить?» Алина развела руками, наконец выдав причину. «Денег хочу. В счет компенсации за моральный ущерб. Выкуп. На ползунки, памперсы и прочее нужно уйму бабла». Завистливый взгляд, полный ненависти и перекошенные шипением губы. «Тебе не надо мотаться по магазинам, выискивая, где подешевле. Чем я хуже? А еще хочу свалить из России». «Не слишком ли?» «Как раз!» Алина потирала руки. «Мамочка Нина даст все, что попрошу за твое освобождение. Покажем тебя сначала целую и невредимую, потом чуть поработаем и вуаля, выкатит все, что потребуем». Алиса закрыла глаза, собрав всех богов на свою грешную голову. Еще чуть-чуть и разревется, вымаливая прощение неизвестно за что. Сомневаться не приходилось, живой ее из подвала не выпустят. Алиса знает, что бизнесвумен не простит похищение и увечья единственной дочери. Нужно тянуть время и хитрить. «Зачем такие сложности?» – попробовала Рыжик договориться. «Могла попросить. Маме всегда есть что предложить». «Не сомневаюсь», – процедила блондинка. «Она уже предложила мне продать ребенка за хорошие деньги». «Не может быть». Лиска закрыла глаза. Так вот, зачем шатенке понадобилась переписка с бывшей подругой дочери. «Еще как может. Решила осчастливить твою крестную. Сделать бесплодную тварь счастливой мамочкой». Серые глаза сверлили побледневшую Лиску. «Щедрый подарочек за мой счет». В этот раз Алиса смолчала. Ради подруги Нина могла предложить такой вариант. Вознаграждение должно было быть сверхщедрым, зачем красть ее? «Но ты отказалась ради безумной любви к Артуру и его частички в тебе?» Сарказм был очевиден. Ответ оказался настолько циничным, что стало жаль будущего малыша. Блондинка погладила живот перед тем, как выдать. «Нет, ребенок станет моим билетом на свободу в случае провала. Ему не дадут расти за решеткой. А еще не забывай про богатенького дедушку. Аркадий не бросит родную кровь. Не такой скотина, как сын». Лиска видела, как потемнело лицо похитительницы. Язвительные слова сами собой сорвались с губ. «Жалеешь, что не под того Гиреева легла?» Алина замерла на секунды, с ненавистью взирая на соперницу, получившую от жизни все, о чем можно мечтать. Она взорвалась, с яростью выплескивая ненависть на ту, с которой дружила ради удобства. «Да что ты знаешь о моей жизни?» Лиска пожала плечами. «Как выяснилось, ничего. Ты родилась с серебряной ложкой во рту, всегда во всем лучшем, не задумываясь, кому из друзей напроситься на ночь, чтобы в очередной раз не быть изнасилованной отчимом». «Что?» Лиска округлила глаза, выслушивая крик души обычно закрытой блондинки. «Какой ужас. Только не расплачься, как делаешь это обычно. Я с 12 лет занимаюсь тем, что Артур получил от тебя в переспелом возрасте». Она выдула ноздри тонкого носа. Губы дрожали. «Знаешь, каково жить, понимая, что никто за тебя не заступится? Наблюдать, как через день избивают твою красавицу-мать, а полиция не приезжает на вызов?» «Этого не может быть». «Еще как может! Если дядя нового мужа владелец единственного в городе завода, и все от него зависят». «И никто не захотел помочь? Тот же дядя?» «Помог, но слишком поздно». Блондинка взвилась, наблюдая искреннее сопереживание в голубых глазах жертвы. «Только не надо меня жалеть!» Она усмехнулась. «Как видишь, я и тут смогла выкрутиться. Учусь и живу в Москве. За молчание. Плата за изломанную уродом племянником психику девочки». Алисе было искренне жаль Трофимову, но разве виновна в случившемся ее семья или ребенок, что растет под готовым выскочить из груди сердцем? «И за что ты теперь мстишь мне?» Пухлые губы тоже дрожали, но не от обиды за прошлое, а от страха. Блондинка сжала пальцы в кулаки, сожалея, что не может пока пустить их в ход. «Ненавижу цыпочек вроде тебя», — со стервенением выплевывала она. «Благодетельница, раздаривающая ненужные вещи. Ты не рестораны и клубы должна была за меня оплачивать, а окунуться в дерьмо, что я хлебаю всю жизнь. Это не дает тебе права ломать мою». «Артурчик, твоя жизнь? Да ты сохнешь по мужу крестной. Столько раз сопли по его поводу развешивала, думаешь, я слепая?» Алина усмехнулась, открывая одну из тайн. «Стоило долить в сок водки, раскрепостилась по полной. И кто из нас теперь шлюха?» «Так это ты?» Рыжик качала головой, жалость уступала место злости. Похитительнице нравилось наблюдать за трансформациями эмоций на лице жертвы. «В клубе не я, но с моей подсказки». Она смаковала каждое слово. «Тебя ненавидит половина подруг. Спасибо, должна сказать, что свела тебя со старичком. Слепки ключей от квартиры сделать было несложно. Все напитки в холодильнике с добавлением алкоголя». Фраза, полная искреннего сожаления. «Почему ты не сдохла?» Лиска с трудом ловила воздух, перестав в этот момент бояться. «Фотографии тоже ты?» «И тормозные шланги», подтверждала Трофимова, уверенная, что рассказать Рыжик никому не успеет. «Но до меня не добраться. Дима сядет, не сдав любовь жизни». Она прижала ладони к животу. «Он думает, что это его ребенок». Алиска мотнула головой. «Ну и сука. Я сочувствовать тебе начала, а ты просто завистливая тварь. Крестная-то чем не угодила? Я же сказала, не надо меня жалеть. Поздно. Юльке давно пора на тот свет. Алкоголичка, помешавшая хомутать Артура. Сдохни она, ты заберу его замуж, и все счастливы. Раньше надо было ее умертвить, но хоть так вам насрать. Твоего ФСБшника затаскает полиция», — радостно верещала предательница. «Не до тебя сейчас, калеки, не станет мешать». Алиса усмехнулась, а внутри все тряслось от страха. «Плохо ты знаешь Олега. Вот и посмотрим, кто из нас прав». Алина обернулась к облизывающимся на Лиску подельникам. «Развязывайте и держите ее. Только рот скотчем заклейте, чтоб лишнего не сболтнула». Она улыбалась, предвкушая, какую причинит боль. «Пора снимать фильм для любимой мамочки».